Никогда прежде он не видел Круппа без обычной обходительной маски, и от того, что чародей настолько взвинчен, Раллику стало решительно не по себе. «Иди своей дорогой, друг», — вдруг сказал Крупп, и голос его прозвучал странно. «Судьба твоя ждет тебя. И более того, похоже, этот новый мир оказался готов к появлению такого создания, как Рейст, в какую бы плоть тот ни облачился». Раллик помрачнел еще больше. «Он что, пьян?» Убийца вздохнул, отвернулся и снова задумался о том, чего достиг сегодня ночью. Затем двинулся дальше, оставив Круппа позади. «И что теперь?» — подумал Раллик. «Столько сил ушло на то, чтобы добиться этого момента. Все мысли были направлены на него, а теперь Ном лишился цели, добравшись до нее». Раллик никогда не был фанатиком. Его одержимость, жгучее желание восстановить справедливость стояли на том, что убийца словно принял на себя роль, которую должен был бы сыграть сам Кол. Он притворялся орудием воли Колла и надеялся, что собственная воля друга вернется к нему. А если нет? Раллик нахмурился и подавил этот вопрос прежде, чем размышления привели его к ответу. «Правильно», — сказал Барук, — «пора идти домой». Женщина в серебряной маске коснулась его руки. От неожиданности Раллик вздрогнул, а затем посмотрел на нее. Длинные каштановые волосы обрамляли плоскую маску. Прорези для глаз были такими узкими, что за ними ничего нельзя было рассмотреть. Женщина шагнула к нему. «Мне уже некоторое время было любопытно», — тихо проговорила она. «Однако теперь я понимаю, что следовало посмотреть на тебя лично давным-давно, Раллик Ном. Смерти Оцелота можно было бы избежать». Взгляд убийцы потемнел. «Воркан». Женщина едва заметно кивнула. «Оцелот был глупцом», — взорвался Раллик. «Если контракт Аторра был санкционирован гильдией, я ожидаю наказания». Она не ответила. Раллик спокойно ждал. «Ты на слова не размениваешься, Раллик Ном». Он промолчал. Воркан мягко рассмеялась. «Ты так говоришь, ожидая наказания, словно уже смирился с тем, что умрешь». Она перевела взгляд с убийцы на заполненную гостями террасу. Советника Тюрбана Орра защищали сильные чары, однако это его не спасло. Любопытно. Воркан подумала о чем-то, потом кивнула. «Твои умения нужны нам, Раллик Ном. Следуй за мной». Он удивленно моргнул, а затем, когда глава гильдии двинулась в сторону сада за домом, последовал за ней.